Глава четвертая. Смотреть на нее было для меня все равно, что за бабочкой охотиться, как редкий экземпляр ловить. Джон Фаулс, коллекционер. Эрика. Пытаюсь дышать полной грудью, но выходит с трудом. Что-то невидимое, но от этого не менее плотное и осязаемое, сковывает диафрагму, посылая электрические заряды по всему телу. Опираясь спиной на зеркальную стену лифта, обхватываю ладонью скользкий поручень, пролегающий по всему периметру тесной кабинки. Цифровой экран отмеряет пролеты этажей небоскреба, в котором находится еще одна штаб-квартира, в которой и пройдет моя встреча с Хассаном. Ублюдок. Точнее, коллега уже ждет меня наверху и, судя по раздраженному тону голоса в аудиосообщении, с нетерпением ожидает нашей встречи. А вот я бы предпочла решить все вопросы с Зейном по видеосвязи. К слову, если бы не внезапное знакомство с синеглазым дьяволом, выбившим меня из колеи и привычного состояния непоколебимой уверенности в себе, я бы не имела ничего против делового свидания с Зейном. Просто встречаясь с бывшим, всегда хочется выглядеть сильной, независимой, уверенной, счастливой, неприступной, отстраненной, равнодушной и гордой, а сейчас я чертовски далека от боевого настроя и своего амплуа женщины-кошки, какое преобладало во мне еще пару часов назад. Ровно до того момента, как мистер Престон вторгся в мое личное пространство и обманчиво ласковым чувственным баритоном прошептал. «Думаешь, я это сделал?» Не знаю, чего я хотела в этот момент больше. Испариться, исчезнуть, стать частью картины за моей спиной, лишь бы избавиться от его убийственного влияния, или же наоборот, обхватить зубами его нижнюю губу, оставить мелкие царапки своими ногтями на его острых скулах, чтобы больше не смел подходить ко мне так близко и пытаться без ключей и паролей прорваться за оплот, защищающий от подобных вторжений мою душу. Его прикосновение было сродни удару под дых, заставило мое полное самообладание сердца проламывать прочную ледяную корку, уберегающую его от нападений мужчины, который, возможно, является серийным убийцей. В тот момент Джейден Престон смотрел на меня так, словно все, чего он хочет, это видеть обнаженным не только мое тело, но и душу. У меня есть причины подозревать его в том, что мое нагое беззащитное тело он представлял среди кучи мусора, грязи и сверкающих в лунном свете бриллиантов, а его взгляд уже заковывал мои скулы и мышцы лица в платиновую маску от Luxury Corp. Нервным и резким движением срываю резинку с тугого хвоста, наблюдая за тем, как волосы спадают на плечи темным шелковым потоком, но не прикрывают раскрасневшуюся кожу ключицы шеи. Моя особенность, которую я давно не наблюдала в своем отражении, зона декольте розовеет, когда я волнуюсь, нервничаю или когда возбуждаюсь. Сильно возбуждаюсь, до предела. Черт, дело уже можно считать практически проваленным, если я вдруг случайно представила, как занимаюсь сексом с подозреваемым. Соберись, Рика. Но так сложно это сделать, потому что по искрам, тлеющих на дне синих океанов его глаз, я поняла, что мистер Престон мысленно нарисовал себе примерно то же самое. Мы будто попали в один информационный поток, передали друг другу часть своих мыслей, и меньше всего я хочу думать о том, что у меня есть какая-то мистическая связь с загадочным художником и возможным религиозным фанатиком-убийцей. Я назвала его сумасшедшим, но, по-моему, сейчас я куда более безумна. Испытывать такое притяжение и влечение к подозреваемому более чем ненормально. И я не припомню, когда ощущала нечто подобное, настолько сильное, схватывающее дыхание в последний раз. Этот мужчина обладает сокрушающей, дьявольской, грешной способностью пленить женщин одним взглядом и прекрасно знает об этом, пользуется. Страшно представить, сколько наивных сердец полегло под порочным влиянием его внушительной кисти. Мне было трудно сохранять свои нерушимые стены целыми, находясь рядом с ним, но я выстояла и справилась с задачей, и теперь ощущаю, как кровь неистово пульсирует под кожей, когда вспоминаю синие глаза с четко очерченной радужкой, что смотрели на меня так, словно я стою голая в переполненном людьми зале. Словно маэстро безликих картин прикасается ко мне прямо там, в галерее, медленно спуская с моих плеч платье. Невольно я ловлю себя на мысли, как бы он это проделал в реальности, как снимал бы с меня чертово платье. Аккуратно расстегивал бы молнию, параллельно прикасаясь дразнящими движениями горячих пальцев к моей спине, изучая на ощупь кожу, родинки, напряженные линии мышц. Довел бы ее до бедер, плавным движением оголил ягодицы. Или бы изначально задрал платье до талии, резко толкнув к ближайшей стене. Несмотря на его напускную сдержанность, второй вариант кажется таким же реальным, как первый. И определиться с его характером и типом личности я тоже до конца не могу, потому что этот мужчина умеет безупречно скрывать свои истинные эмоции и намерения. Его сдержанная, но звериная сексуальность, на которую без сомнений купилась бы и Алия, и Марьям, да кто угодно, играет против него. Или же порвал бы чертову тряпку по шву, рывком дернул вырез платья, оголив грудь. Как, черт побери, он бы это сделал? Как бы ты взял меня, Джейден Престон? Осмелился бы, нашел бы, чем меня впечатлить. Просто интересно. И это на меня не похоже, но именно такие мысли пробудил во мне любитель рисовать глаза и голых женщин, и я собираюсь искоренить их из своего разума. Все уже выкинула. Пофантазировала и хватит. Я умею смотреть в лицо своим желаниям и брать их под свой строгий контроль. У кого-то просто очень давно не было секса, а я люблю секс. Но даже Зейн удовлетворял меня лишь по праздникам, иногда, видимо, в пятые лунные сутки. Он неплохой вариант, страстный мужчина, но, как я уже и говорила, у него не самый впечатляющий инструмент, и дело не в размере. 3 минуты мощных толчков без продолжения, быстрая прелюдия — это про него. Заканчивать приходилось самостоятельно. И что я в нем нашла, спрашивается, или во мне говорит уязвленное самолюбие, и я просто забыла, что между нами были хорошие моменты, что я действительно была влюблена в него и дорожила нашими отношениями. С трепетом ждала близости и сотрясалась мелкой дрожью в его объятиях. Мои тщеславие и гордость также задела и возникшая в галерее Сальма. Та еще штучка и сучка. Вечно у нее глаза горят на моих мужчин, и я сейчас не про Зейна. Знаю, что мисс Рами трахалась с Эльдаром Виданом, к которому я всегда относилась пособственнически, как к своему покровителю, спасителю и защитнику. Да и он не раз давал мне повод считать его своим. Трудно не замечать его знаков внимания и трепетного отношения, выходящего за пределы отцовского. Взять хоть бы наши совместные рабочие поездки. В том же Париже он горячо целовал меня на одном из сказочных мостов города влюбленных, и, немного выпив, мы почти дошли до края, переступив за грань. Но я вовремя очнулась, оттолкнула Эльдара, а он потом еще несколько месяцев извинялся за то, что чуть не совратил малолетнюю. Мне было 18. Эльдар олицетворял в себе все, что я видела в идеальном мужчине. Надежность, сила, уверенность, интеллект, адекватность. Ему я могла бы открыться, подарить ключ к своему сердцу, но я не стала. Мне все это не нужно. Я не склонна к никакого рода зависимостям, а любовь — это как поцелуй никотина, медленным ядом отравляющий изнанку тела. Я не хочу, чтобы кто-либо или что-либо в этом мире было властно надо мной и непременно найду способ сбить спесь с высокомерного художника. Все, что он должен был понять после нашей встречи, я ему не по зубам и никогда не встану в один ряд с его модельками, которых он наспех рисует лишь один раз в жизни. Таранит своим членом, а потом выкидывает из своей жизни вместе с использованным презервативом. Конечно, сразу вешать на Престона клеймо убийцы глупо, и то, что он нарисовал Марьям, не приговор. Мне предстоит это проверить и выяснить правду. Однако в том, что одержимый музой маньяк уж точно станет настаивать на позировании для портрета, я не сомневаюсь. От порочных мыслей меня отвлекает звук, сигнализирующий о том, что я остановилась на 25-м этаже, где мне предстоит встреча с Хассаном. Отдельный лифт привез меня сразу в штаб-квартиру, типичную просторную студию с панорамными окнами, открывающими вид на Бруклинский мост, широкую часть Гудзона и погруженный в огни спальный район Нью-Йорка. Квартира необжитая и пустая, предназначенная для сухих деловых переговоров. «Ты выглядишь впечатляюще». Вкрадчивый низкий голос эхом отдается от стен, и я не сразу понимаю, где в этом полумраке и переполненной спертым запахом пыли пустоте находится Зейн. «Раньше я смотрел на тебя и думал, как ты удивительно красива». Продолжает сыпать неуместными и звучащими дешево и лживо из его уст комплиментами Зейн. И я, наконец, нахожу в комнате его внушительную фигуру, включив приглушенный голубоватый свет. Хасана я застаю развалившимся в барской позе. Мужчина восседает на высоком стуле, руки небрежно спрятаны в карманах, ноги, обутые в начищенные до блеска туфли, закинуты на барную стойку. Не самая подходящая поза для того, чтобы встретить свою подопечную, и я знаю, что Зейн делает это намеренно. Положением своего тела он напоминает мне о том, что никакие мы не коллеги, мы бывшие любовники. А теперь думаю, куда еще красивее. «Остановись, иначе я ослепну», — завершает свой монолог Зейн, резко вставая со стула. Оглядывает меня придирчивым взором, фиксируя его на моей груди. Еще бы, я без белья и ощущаю, какими болезненными и чувствительными стали соски после серии развратных мыслей в тесной кабинке. Однако Зейн довольно ухмыляется, явно считая себя причиной моих разыгравшихся гормонов. Размечтался. «И подними челюсть, Хасан, приоткрытый рот тебя не красит». «Спасибо, Зейн, твое красноречие меня не впечатляет». Резко отрезаю я, бросая мимолетный взгляд на его пах. Так и подмывает добавить «как и кое-что другое». Но я прикусываю язык, игриво улыбаясь своим мыслям. Но Зейн, кажется, расценивает мое поведение совершенно иначе, судя по горячему блеску в темно-карих глазах, переполненных жаждой, вожделением, восхищением. «Давай обойдемся без личных разговоров», — настаиваю я, наблюдая за тем, как он подходит ближе, замирая рядом и возвышаясь надо мной. У Хасана атлетическое телосложение, цепкий взгляд и даже энергетика альфа-самца, но все это меня уже давно не трогает. Я не могу уважать его, несмотря на то, что он является профессионалом своего дела и многому меня научил, не раз курируя мои задания. В обучающих лагерях Зейн частенько принимал экзамены по физической подготовке и меня вечно заваливал. Только потом мне признался, что видеть меня хотел чаще и власть свою ощутить над упрямой девчонкой. У нас с Зейном была своя длинная история, но она утратила всякий смысл, потому что он в одно мгновение мне опротивил, как только я узнала о том, что я не единственная женщина, которую он радует своим фирменным скоротечным сексом. «Все еще злишься?» Игнорируя мою просьбу, Зейн приближается ко мне ближе и плавно поднимает руку, чтобы заправить упавшую мне на лоб прядь волос за ухо. Я реагирую мгновенно. Ловлю его запястье в воздухе, до боли сжимаю и резко скручиваю, процедив сквозь сжатые зубы. «Не прикасайся ко мне, Хасан, иначе я найду способ уговорить Стефана, чтобы он дал мне нового куратора, и ты никогда меня больше не увидишь». «Ух, какая злючка! Но меня всегда это в тебе так заводило, Эри!» Хрипловатым от возбуждения голосом произносит Зейн, а меня в ответ только передергивает. Какого черта он называет меня Эри, как раньше, как будто не предпочел мне стаю тупых шлюх? Уверенно отступаю на шаг назад, но не от ощущения горячей волны, исходящей от него, как было в случае с Престоном, а от отвращения. Находиться рядом с Зейном неприятно, но я знаю, что он больше не станет распускать руки, иначе у меня правда будет повод рассказать все Стефану и отстранить его от задания. «Хорошо». Зейн поднимает руки, демонстрируя мне раскрытые ладони в сдающемся жесте. Его взгляд резко мрачнеет, несмотря на то, что губы застыли в примирительной усмешке. Пусть засунет свой белый флаг в задницу. «Итак, к делу, Зейн. Начну с Маркуса. Я установила жучок на его пиджаке, но, сам понимаешь, этого слишком мало. Специалисты уже изучили мои материалы. На вечеринке никаких подозрительных разговоров он не вел. Затем Флеминг оставил пиджак в такси. Четко и по делу докладываю все я, выдерживая пытливый взгляд Зейна, который, наконец, вернулся в личину старшего агента, а не героя-любовника, пытающегося намекнуть своей бывшей на то, что было бы неплохо взяться за старое. Следующий экземпляр — Ильдар Видат, мой старый знакомый. И ко мне, и к Алие он относился как к дочерям. «Что за выгораживающий непрофессиональный тон, Эрика?» — делает замечание Зейн, и, признаться, небезосновательное. «Тебе не хочется подозревать его, я понимаю, но, учитывая то, что алиби Маркуса уже подтвердила одна из любовниц, именно Видада стоит взять под строгий контроль». «Когда? У алиби есть доказательства?» Прищурив веки, вздергиваю подбородок, стараясь не думать о том, что спаситель моей жизни может оказаться серийным маньяком. С тем же успехом им может оказаться мой отец. Черт, в Эльдаре я уверена на все 99% и думаю, что фальшивым видеозаписям, которые он предоставил, найдется логичное объяснение. Допросили ее сегодня. Доказательств, кроме ее слов, нет. Пока. Но, сама понимаешь, Эрика, он намеренно предоставил вводящие в заблуждение видеозаписи с камер, потратил время на то, чтобы их подделать. И, кстати, чертовски хорошо и профессионально, так что даже наши специалисты не сразу раскрыли подвох. Ему есть что скрывать, Эри. Уверена, что есть причина, Зейн. Интуиция редко меня подводит. Настаиваю я, нервно кусая губы. Черт, все улики пока против Эльдара, и мне это очень не нравится. Эльдар — кандидат на ядовитого любовника номер один. Но чтобы взяться за него вплотную, нам необходимо окончательно отсеять Маркуса. А что с Саадатом? Не понимаю, как он вообще оказался в списке подозреваемых. Они с девушкой были на Багамах, я позвонила в отдел отслеживания перемещений через границу. Наблюдательная группа это подтвердила. Джаред вместе с Меланией покидал страну. В момент убийства он находился на островах. «Отлично, одним миллионером меньше», — кивает Зейн и, сложив руки на груди, вновь опускается на один из высоких стульев, расположенных за барной стойкой. «А как насчет остальных? Может, мы что-то важное упустили? Кого-то? Что насчет этого художника, который нарисовал погибшую? Пытает меня, как во время экзамена Хассан». Внутри все леденеет, когда Зейн заводит разговор о Престоне. Я хочу сама заняться Джейденом, без покровительства и вмешательства Зейна. Как бы эгоистично ни звучало, но в итоге, когда дело будет раскрыто, я хочу, чтобы заслуга Зейна в окончательном результате была минимальна. Отец сказал никакой самодеятельности, а я намереваюсь нарушить его запрет. Только сделав что-то сверх нормы, я смогу, наконец, доказать Смиту, на что способна. К тому же после звонка в штаб я выяснила, почему Престона нет в списке подозреваемых. Консьерж сказал, что парень не покидал съемную квартиру в тот вечер, однако камеры наблюдения в тот день сбоили, и получается, что никаких доказательств этому тоже нет. Внутреннее чутье мне подсказывает, что Престона очень рано списали со счетов, а я буду очень счастлива увидеть лица этих зазнаек, когда я поймаю за руку настоящего убийцу, которого они по глупости выкинули из списка. Престона проверили. Подтверждений словам консьержа нет, но художник всю ночь провел в мастерской, работая над новой картиной. К тому же, сам понимаешь, откуда у него средства на бриллианты от Luxury Corp? Последний факт действительно является серьезной защитой для Джейдена, и все же для меня психологический образ художника очень схож с портретом убийцы, поэтому я сделаю все, чтобы сорвать с него маски и увидеть истинное лицо этого Дориана Грея, что прячет свой истинный обезображенный пороками и чревоугодием портрет в закрытой от посторонних глаз комнате. «Хорошо, Рика, пока я занимаюсь изучением религиозной стороны вопроса, ты должна будешь проникнуть в дом Маркуса Флеминга. Надеюсь, сегодня ты произвела на него впечатление, и он будет рад видеть тебя среди своих гостей. Твоя задача — установить прослушку и камеры в его загородном доме. Так сказать, там, где ему уж точно не поможет его рассеянность и забытый в такси пиджак». Зейн смахнул невидимые пылинки со своего пиджака, а я тут же ощутила, как кровь приливает к щекам, пока в воспоминаниях бесконечно повторяется вопрос Джейдена и его интимное прикосновение к моей коже и платью. «Как я попаду в его дом, интересно?» Немного напрягаясь, любопытствую у Зейна я. «Уж не в роли ли одной из наложниц Флеминга?» «Что-нибудь придумаешь, Эрика? Разве у тебя когда-либо возникали трудности с затуманиванием мужского мозга?» Ухмыляется Зейн и кидает торопливый взгляд на свои Rolex. «Нам пора расходиться, крошка. Тебя подвести?» Что-то похожее на новую волну жажды моего тела вновь вспыхивает в его черных глазах и, смело выдержав мрачный взгляд мужчины родом с Востока, ведя плечом, отрезаю. «Перестань, Зейн. Хватит делать вид, что ты не можешь меня забыть. Мы оба знаем, что ты даже не вспоминал обо мне, когда трахал тех таек. Хороши они были, а?» С издевкой подначиваю его я, надеясь на то, что наш разговор не прослушивают в штабе. «Ну, они, по крайней мере, были очень горячи и чувственны и умели кончать от члена. Им не приходилось помогать себе, доводя до поверхностного оргазма», — парирует Зейн, заставляя меня захлебнуться воздухом от возмущения. «Судя по твоему лицу, дело не во мне, крошка. С другими ты тоже не раскрылась, верно?» «Это низко, Зейн. Может, поговорим о твоем эгоизме, а не о моей якобы отсутствующей чувствительности?» «Да брось, Эри. Снежная королева. Какие еще слова нужны? Ты только фигурой горячая штучка, а на самом деле закрытый, закомплексованный ребенок, не готовый к настоящему траху». Не позволяя Зейну закончить свой монолог, я со всей дури бью его по щеке, наслаждаясь превосходным хлестким звуком, от которого, я надеюсь, у него в ушах звенит. От удара голова Хасана дергается в сторону, но он лишь с удовлетворением кривит губы. «Тебя задевает то, что я изменил тебе. Твое самолюбие раздавлено, твоя королевская гордость задета. Ты мысленно 1000 раз меня обругала, не так ли, детка?» Зейн резко приближается к моему уху, закусывая мочку. Желудок скручивает от желания выговориться отражению в унитазе. «До встречи, Эрика. В следующий раз, надеюсь, она будет более продуктивной». Из его уст в сочетании с игрой бровями это прозвучало двусмысленно. Зейн скрывается в открытом лифте, пока я сминаю простыни и разбрасываю на кровати конспирационные подушки, мысленно проклиная Хасана за нелестные комментарии по поводу того, что в его изменах виновата я. Ведь именно такой подтекст скрывался в его фразах: «Ты не удовлетворяла меня, поэтому я сходил налево». Мразь, просто мразь. А может быть, он прав? И, выстроив вокруг себя прочную стену, я не заметила, как стала бесчувственным бревном. Сегодняшняя встреча с Престоном и то, что я ощутила, ломают эту теорию. Пока добираюсь до дома, жутко устаю и мечтаю о том моменте, когда голова коснется подушки. В лабиринты мыслей лишь изредка просачивается Джейден Престон, подобно змею или яду, способному проникать сквозь поры на коже. К счастью, уже дома выясняется, что Маркус Флеминг упростил мне следующее задание и выслал приглашение на свою закрытую вечеринку по электронной почте, где я стану еще на шаг ближе к разгадке. А я тем временем записываю контакты художника, которые все-таки выманила у Мелании Йонсон, в отдельную заметку.